Глава 16. Родина приветствовала меня холодным апрельским дождем и туманной промозглостью. Вопиющая разница между сочным многоцветием Китая и унылой серостью российских городских пейзажей отозвалась в сердце ноющей тоской. Конечно, меня угнетала не только резкая смена климата и красок, не оставляла подспудная тревога за собственное здоровье и неопределенное состояние отца. Еще пару недель он может оставаться в клинике, но что потом? Вернется ли к нему рассудок? Или же он навсегда останется полусумасшедшим стариком, которого не оставишь дома одного? На эти вопросы не было ответов. Грядущее было столь же туманно, как и погода, встретившая меня на летном поле захолустного аэропорта. Квартира стояла неухоженная и одичалая. Едва я открыл дверь, как в нос ударил затхлый воздух непроветренного помещения. Не раздеваясь и не снимая обувь, я обошел все комнаты и распахнул окна. После изысканных китайских интерьеров убогость моего жилища показалась почти непереносимой. А в отцовское логово я не смог зайти без внутреннего содрогания. Наверное, я впервые ясно осознал, что подобное светопредставление мог сотворить только настоящий помешанный. Хотя не исключен и другой вариант. Может быть, именно зловещее пространство мастерской заставило отца съехать с катушек. Или же они оба, старик и комната, любовно создавали друг друга, и каждый довел свой шедевр до маразматического совершенства. Открыв все окна и устроив в доме сквозняк, я поставил посреди гостиной обмотанный целлофаном чемодан и устало присел на него. «Интересно», — подумал я, — «а не ожидает ли меня в этой квартире та же участь? Кто может поручиться, что однажды, глубоко подавленной ее угрюмой атмосферой, я на пару с отцом не сойду с ума? Возможно, моя мать много лет назад ощутила пагубную способность этих стен лишать человека разума и в панике бежала, опасаясь за свое душевное здоровье. Как же мне дальше здесь жить?» Стучало у меня в голове. Как вернуться к нормальному существованию в доме, где я никогда не чувствовал себя до конца свободным, где неизменно был пленником, заложником отцовского безумства? Так я просидел целый час, охваченный тоской преждевременного возвращения и странными неразрешимыми вопросами, что беспорядочно роились в моем сознании. Только почувствовав, как у меня свело затекшую ногу, я поднялся и доковылял до выключателя. В комнате успело безнадежно стемнеть. Теплый свет от люстры наполнил гостиную подобием хоть какого-то уюта. И, вздохнув, я наконец-то принялся раздеваться с дороги. Молодая медсестра вышла из палаты, оставив меня наедине с отцом. Я испытал облегчение, увидев, что он чисто одет, свеж лицом и довольно бодр. Старик сидел у стола и с энтузиазмом выковыривал из зубов остатки завтрака. «Привет, папа!» — громко поздоровался я. Тот повернул голову и, не вынимая ногти из дупла, с интересом окинул меня взглядом. «Здравствуйте, молодой человек!» — дружелюбно сказал он. «Вы, наверное, новичок? Новости хотите послушать?» Иллюзия благополучия немедленно рассеялась. Если старик меня не узнавал, грош цена была его свежим щекам и бодрости духа. «Что за новости?» — бесцветным голосом отозвался я, не желая выдавать расстройства. «А вон, по радио!» — охотно сказал он, кивая в сторону умывальника. «Сейчас включу!» Отец подошел к раковине и поднял вверх ручку смесителя. Из крана мощной струей полилась вода. Капли ее ударялись о дно умывальника, энергично подскакивали вверх и разлетались далеко за его пределами. Отец немного уменьшил напор и стал переводить ручку из стороны в сторону, сосредоточенно вслушиваясь в говор воды. «Что-то сегодня не настраивается», — огорченно констатировал он. «Видать, китайцы опять эфир захватили». А я как раз собирался послушать последние известия из морга, пока эта выдра-сестра не вернулась. Она терпеть не может, когда я включаю радио. Кричит, что только попусту растрачиваю энергию, как будто бы она за нее платит. Я слушал этот бред и не мог осознать, как такое может произносить человек, еще месяц назад бывший вполне адекватным. Сердце отказывалось верить, что это мой отец. Разве же способен родитель не узнать собственного сына? Однако разум грустно подсказывал, что, оказывается, в жизни и такое случается. В оболочке, которая совсем недавно была моим отцом, поселился странный незнакомец. И необходимость рано или поздно забирать этого чужого человека домой меня пугала. Перспектива делить жилье с полным безумцем, пусть даже вполне дружелюбным и энергичным, казалась еще более ужасной, чем снова жить бок о бок с деспотичным и вечно недовольным, но все-таки родным и предсказуемым монстром-отцом. В голове мелькнула мысль, а может оставить старика еще на месяцок в санатории? Сразу видно, уход здесь хороший, над пациентами не издеваются. Вон ведь отец какой бодрячок, домой не просится. Стало быть, ему нравится здешняя обстановка. Хотя, возможно, он просто не помнит, что у него есть дом. С деньгами проблем быть не должно. Во-первых, у меня еще оставалось кое-что от поездки. А во-вторых, скоро батюшке на карту переведут пенсию. Хватит и на лечение, и мне на житье, пока опять не наберу учеников. Вдохновленный своими рассуждениями, я отправился прямиком к директору санатория, чтобы решить этот животрепещущий вопрос. Директор, полноватый сидеющий мужичок с печальными глазами, что-то писал, сидя за столом, в своем безукоризненно отремонтированном кабинете. Он любезно предложил мне кофе и усадил в обволакивающее кресло. Дожидаясь, пока он окончит делать записи в толстом журнале, я потягивала растворимый капучино и любовался свисающей с потолка клеткой. Внутри нее миловались на шесте две желтые канарейки. Здесь было уютно и тепло. Хотелось верить, что в этом особом заведении повсюду царит такая же идиллия. Отложив в сторону журнал, директор переключил внимание на меня. Он поблагодарил за визит и уверил, что готов ответить на любые вопросы. Я осторожно спросил о состоянии отца. «Ваш папенька очень позитивный и покладистый человек», — улыбнулся глава санатория и опустил свои печальные глаза. «С ним нет никаких проблем. Режим соблюдает, есть не отказывается, с удовольствием гуляет и участвует в играх. На персонал, в отличие от некоторых, не рычит. Что еще? Для его возраста пребывает в прекрасной физической форме. Золото, а не пациент». Директор развел руками, словно не зная, что можно добавить. «А как у него с головой, доктор?» Мягко подсказал я тему для дальнейшей беседы. «С головой?» Немного удивленно, словно недопоняв вопрос, посмотрел на меня руководитель психиатрической лечебницы. «Да тоже все в норме. Ничего такого особенного за ним не замечали. Ну, разве что мелочи». «Какие именно мелочи?» С прежней мягкостью уточнил я. «Вроде то, что он не узнает меня, собственного сына?» «Действительно, сущие пустяки. Я нисколько не волнуюсь по этому поводу». Директор как-то нервно передернул плечами и окинул грустным взором клетку с птичками. «Не узнает, да?» — огорченно произнес он. «Ай-яй-яй, вот незадача. Но вам действительно не стоит переживать. Иногда память может уходить, а потом возвращаться. Вы знаете, у вашего папеньки есть одна идея фикс. Каждое утро он требует у медсестер отчет об утопленниках, о тех, кто утонул накануне вечером с 6 до 8 часов. Однажды кто-то из персонала в шутку спросил, интересуют ли его имена утонувших во время телешоу «Большая стирка». Ваш отец покачал головой и на полном серьезе ответил, что программа начинается в 21:00, а посему эти несчастные его не волнуют. «Да, удивительный пунктик», — протянул я из глубины уютного кресла, в задумчивости потирая подбородок. Это у него единственное отклонение от нормы. Да, во всем остальном ваш папенька — образец здравомыслия, — откликнулся директор, рассеянно переводя взгляд в окно. Ну, разве что еще одна деталь. Иногда он уверяет, что видит некий рот на ветке дерева, под столом, в луже воды, где угодно, и этот рот выдвигает против него обвинение. Этакий рот-обличитель, рот-прокурор. Забавно, да? Глава санатория хохотнул, но тут же осекся и виновато на меня посмотрел. Ну да, с этого злополучного рта все и началось, понимающе кивнул я, сделав вид, что не заметил профессиональную бестактность собеседника. Так вы говорите, по большому счету, мой отец не доставляет вам хлопот? Да-да, уверяю вас, он идеальный пациент, поспешно сказал директор, словно пытаясь загладить свой промах. «В таком случае вы не будете возражать, если я оставлю его здесь еще на месяц?» С улыбкой поинтересовался я, отрываясь от удобного сиденья. «Ну что вы! Какие могут быть возражения?» Почти с упреком воскликнул хозяин уютного кабинета и широко развел руками. «Мы будем только рады. Оплату можете произвести в первый день нового, так сказать, сезона. Или даже чуть позже. Вы зарекомендовали себя аккуратным плательщиком и весьма приятным человеком, а мы таких клиентов очень и очень ценим». «В таком случае по рукам!» — бодро воскликнул я и направился к выходу. «До новых встреч!» «Одну секундочку!» — остановил меня в дверях директор. «Вы знаете, в комнате, где живет ваш папа, несколько мелких неисправностей, а денег на ремонт хватает далеко не всегда. Если вы сочтете возможным безвозмездно оказать заведению спонсорскую помощь, мы будем очень признательны». «Сколько же?» — осторожно поинтересовался я, пытаясь подавить грустный вздох. «Блин, так и знал, не избежать со стариком лишних расходов». «Да немного», — повел рукой директор, словно отмахиваясь от досадной необходимости говорить на эту тему. «Тысяч 5-10 вполне достаточно». И я чуть не поперхнулся. 10 тысяч — это половина месячной зарплаты за полный пансион. Но я постарался не выдать возмущения и спокойно сказал. «Думаю, 5 тысяч я смогу потянуть. Пожалуйста, напишите номер счета, куда надо перевести денежку». «Да бросьте! Нужна вам эта морока с банковскими переводами!» Протестующе замахал ручками директор. «Когда в следующий раз придете к папеньке, просто занесите деньги сюда, и вся недолго». «Хорошо», — кратко ответил я и оставил кабинет любезного вымогателя. Решив проблему профессиональной заботы о старике, я вплотную занялся собственным здоровьем. Чтобы продолжать вести обычное существование, мне нужно было во что бы то ни стало выяснить, что же произошло в Китае с моими руками и ногами, поставить точный диагноз заболевания. Без этого знания моя жизнь, скорее всего, напоминала бы непрестанное хождение по минному полю. Не знаешь, когда и где подорвешься, и поэтому каждую секунду находишься на грани нервного срыва. Однажды утром, собрав всю волю в кулак, я отправился в поликлинику. Нет нужды говорить, что медицинское обслуживание и отношение к людям здесь было совсем не такое, как в шанхайском госпитале. Чтобы попасть на прием к хирургу, куда меня направил терапевт, пришлось пройти все круги ада, по каплям и кусочкам, сдавая содержимое организма на анализы. Возле кабинетов с приоткрытыми дверями, в которых маячили томные лаборантки, стояли толпы озверевших от ожидания больных и здоровых людей. Последние стремительно утрачивали здесь и здоровье, и человеческий облик. Время от времени то в голове, то в хвосте очереди вспыхивали ссоры с криками и визгами, и нервные особи обоих полов разве что не выцарапывали друг другу глаза. После каждого визита в клинику я ощущал себя пресловутым выжатым лимоном, из которого утекли в никуда все жизненные соки. Наконец анализы были сданы, и я записался на прием к сосудистому хирургу. Придя ровно к назначенному времени, я просидел за дверью целых полтора часа. Врач очень неспешно занималась ветераном Великой Отечественной войны и зашел в кабинет уже в полуобморочном состоянии. Едва взглянув на сухопарую брюнетку с гестаповским прищуром и скрещенными на груди руками, я понял, что она из тех, кто выбирает медицинскую карьеру с единственной целью – безнаказанно реализовывать врожденную склонность к садизму. «Вам не кажется, что вы слишком молоды для проблем с сосудами?» – вместо приветствия сказала врачиха сиплым, будто надорванным голосом. В нем слышалось неприкрытое презрение ко мне убогому. «И вообще, это самое неинтеллигентное заболевание из всех возможных. Со школы смолите, как паровозы, пьете, не просыхая, полжизни валяетесь на диване, издеваетесь над сосудами, как хотите, а потом приползаете к докторам. «Ах, помогите, умираю!» «У меня и не может быть интеллигентного заболевания», заявил я без приглашения, садясь на стул. «Потому что я быдло, выходец из рабочего класса, люмпен от плоти и крови. Кстати, исправно плачу налоги, из которых вы получаете жалование. Поэтому сколько угодно лепите из себя королеву, только исправно занимайтесь моим здоровьем». Гестаповка бросила на меня злобный взгляд, фыркнула, но воздержалась от дальнейших комментариев. Она села напротив и потребовала рассказать, что там со мной стряслось, со всеми нюансами и симптомами. Пока я подробно излагал историю недуга, врачиха ни разу на меня не посмотрела. Не уверен, что она вообще слушала мои разглагольствования. Она небрежно прошерстила кипу бумаг с результатами анализов. Потом уставилась в монитор компьютера и просидела с каменной физиономией, пока я не замолчал. Все это время на лице у нее работала только одна мышца – жевательная. Она гоняла за щекой резинку, и каждое мускульное движение сопровождалось негромким постукиванием зубов друг от друга. Закончив говорить, я протянул хирургу толстую папку с моим делом из китайской клиники, но она тут же со стервенением швырнула ее обратно. «Я вам тут не нанималась изучать в подлиннике трактаты Желтого Императора!» Сквозь зубы прошипела врачиха. Мне почудилось, что вслед за шипением у нее изо рта вот-вот покажется раздвоенный язык. Она выписала мне направление на УЗИ и велела сделать в соседнем кабинете трехмерный снимок сосудов. «Бесплатно?» — уточнил я, наивно полагая, что все дополнительные услуги покрываются медицинским полисом. «Вы вообще откуда свалились?» — ошалев от моей простоты, с каким-то даже участием спросила змеюка. «Если все станет бесплатно, мы-то как будем деньги зарабатывать? Ваш рентген стоит 3600. Оплатите в кассе и идите делать снимок. Потом сразу возвращайтесь сюда. 1200 за каждое измерение», — быстренько подсчитал я. «Жить в трехмерной вселенной становится все накладнее. Я могу хоть, по крайней мере, сделать УЗИ вне очереди? Скажу, что от вас». «А вы что, инвалид?» — издевательски усмехнулась она. «Или ветеран войны и труда? Постоите в очереди, ничего с вами не станет». Я вздохнул от безысходности и унизительности этой ситуации и поплелся исполнять поручение гестаповки. Спустя каких-то полтора часа я выложил у нее на столе туманное изображение своей кровеносной системы. Сосуды на них были подозрительно белые. Даже я, далекий от медицины человек, понимал, что так быть не должно. Нахмурившись, врачиха склонилась над снимками и долго их разглядывала. Наконец она подняла глаза и сурово на меня посмотрела. «Я пока не готова сказать что-то определенное насчет вашего состояния», сказала она сухо и спокойно. «Но ясно одно. Положение у вас более чем серьезное. Я должна посовещаться с коллегами по поводу лечения. Пока что выписываю лекарства, Принимайте его каждый день на протяжении недели. Через неделю придете ко мне, будем дальше смотреть. Всего хорошего. Время, что садистка-врачиха отвела на вынесение вердикта, показалось мне вечностью. В эти 7 дней я иногда думал, что не выдержу нервного напряжения и сойду с ума. Но я не сошел с ума. Утром и вечером я принимал выписанное лекарство, заглатывал капсулу в красной обладке, словно выполнял обряд собственного спасения, словно читая «Отче наш», и каждый раз испытывал приятное расслабление. Наверное, в снадобье была подмешана доза успокоительного, иначе с чего бы оно оказывало такой эффект? В день страшного суда я оделся во все белое и пошел слушать окончательный приговор. Я надеялся, что перед кабинетом снова будет очередь, и оглашение моей участи отложится хоть на часок. Но, как назло, в коридоре не было ни души, поэтому я обреченно вздохнул и сделал шаг навстречу судьбе. «Боюсь, ситуация еще хуже, чем я предполагала», — бесстрастно сказала хирург, велев мне сесть напротив. «У вас не просто атеросклероз, то есть непростое отложение бляшек на стенках сосудов, затрудняющее кровоток. У вас с самой кровью какая-то странная вещь происходит. Из нее словно испаряется жидкость, кровяные клетки кристаллизуются и превращаются в известняк. Можно сказать, сейчас ваша кровеносная система наполовину состоит из мела. И, судя по всему, процесс превращения крови в твердое вещество необратим. То есть вы хотите сказать, что мое заболевание неизлечимо?» Произнес я страшное слово, чувствуя, как начинаю каменеть от макушки до пят. «Неужели ничего нельзя сделать, чтобы остановить этот процесс?» «К сожалению, современная медицина еще не сталкивалась с подобным явлением», — пожала плечами врачиха. «Возможно, конечно, попытаться сделать операцию, полностью очистить кровеносную систему от известняка и влить в вас 2/3 новой крови. Но такая операция, скорее всего, возможна только за границей. К тому же она будет стоить неимоверных денег. А положительный исход вряд ли кто может гарантировать. Доктор, вы можете сказать со всей прямотой, что меня ожидает?» Как можно спокойнее поинтересовался я. Хирург снова повела плечами, на этот раз с некоторым раздражением. «Вас ожидает то же, что и других больных с тяжелым атеросклерозом», — сухо сказала она. «Ампутация одной ноги, потом другой. Затем, возможно, дело дойдет до рук». «Ясно. Поэтапное превращение в овощ», — невесело усмехнулся я. «А сколько мне вообще осталось жить с такой болячкой? Когда завещание писать?» «Если вы готовы говорить на эту тему, то, пожалуйста, мужайтесь», — устало сказала врачиха. «При самом лучшем раскладе жить вам осталось не больше года. Скорее всего, меньше. Поэтому с завещанием не тяните. Мы, конечно, попытаемся сделать все возможное, чтобы затормозить процесс. Но...» И она впервые с какой-то человечностью во взгляде развела руками. «Я понял. Я все понял», — пробормотал я и медленно поднялся со стула. «Что ж, спасибо за откровенность. Я, пожалуй, пойду. Если что, запишусь к вам на следующей неделе. Всего хорошего». Идя к выходу, я чувствовал, что у меня безвольно подгибаются ноги. До сих пор удивляюсь, как они тогда вообще не отказали и донесли меня до дома. Бедняга, испытавший потрясение, подобное моему, на какое-то время становится неадекватным. Наверное, защитные силы организма блокируют часть сознания, отвечающую за здравомыслие, и тем самым не дают мозгу моментально взорваться. Так человек, только что не сильно сбитый машиной, молодецки вскакивает на ноги. Он совершенно не чувствует боли, смеется, подшучивает над своей неловкостью, наотрез отказывается от посещения травмпункта и лишь на следующий день понимает, что у него сломаны ребра. Пережив первый шок, я отсиделся в сумрачном коридоре поликлиники и вышел на улицу с пофигистской мыслью. «Ну и подумаешь, У меня в запасе еще целый год. Это не слишком оптимистичная мысль, почему-то подняла мне настроение. И я вернулся домой, испытывая ненормальный прилив бодрости. Я энергично принялся за весеннюю уборку квартиры и повсюду на два раза вымыл пол, израсходовав целый флакон дорогущего шампуня для волос. Довольный результатом, я выпил чайку и, испытывая приятное головокружение от запаха свежести, решил, что далее мне нужно устроить грандиозную стирку. Сказано, сделано. Я вытащил из своего и отцовского шкафа все содержимое, свалил в кучу на благоухающий пол и загрузил в машинку первую партию белья. Пока старенький автомат с недовольным бурчанием делал свое дело, я вытряхнул из дорожного чемодана остатки ношенной одежды. Перед тем, как кинуть в общую кучу джинсы, я вывернул наружу карманы, чтобы случайно не постирать деньги. Однако вместо купюр на пол упало несколько вырванных из блокнота листов бумаги. На них рукой Сун Лимин были написаны иероглифы. Я наклонился и поднял листики. На самом верхнем я опознал знаки китайской идиомы. Бинжу Гао Хуан. Болезнь поразила жизненно важные органы. В ту же секунду реальность обрушилась мне на голову всей своей неимоверной тяжестью. И меня мгновенно вышибло из состояния эйфории, в которой я недолго пребывал после визита к врачу. Словно живые в памяти возникли парни из сновидения, иероглифы Гао и Хуан, и я почти услышал, как они наперебой заговорили: «Знай, в твое тело проникла коварная болезнь. Она поселилась в тех местах, куда не может попасть лекарство, и ее уже не удастся исцелить». Получается, мое собственное подсознание вынесло мне смертный приговор за месяц до того, как он прозвучал наяву. Поверить в это казалось невозможным, но и отрицать истинность предсказания уже было нельзя. Оставалось лишь испытать священный трепет перед непостижимой работой Вселенной, что складывало в единое панно разрозненные элементы мозаики, и безропотно принять уготовленную мне судьбу. Я взял оставшиеся листы и, словно гадальные карты, наугад разложил их на столе знаками вниз. Потом по одному перевернул вверх лицом. Иероглифы выстроились в следующую цепочку. Жизнь, безвыходная ситуация, хорошо. С первыми двумя было все понятно. Моя жизнь зашла в тупик, и я застрял в безысходности, куда еще яснее. Но почему это было хорошо? Мой ограниченный и эгоистический человеческий разум понимать отказывался. «Что ж», — решил я, — «вероятно, для осознания всей прелести нынешнего положения мне еще предстоит сделать несколько важных открытий. Став чуть-чуть даосом, я научился во всем, даже в собственной неизлечимой болезни, усматривать скрытый смысл. И чтобы тайное преобразовалось в явное, требовалось лишь занять выжидательную позицию и набраться терпения. Чего-чего, а терпения мне было не занимать».